Вот что писал Невскому Даниил. В той части письма, которая была писана обычными буквами, без затаенья. Брату Александру радоваться. И мне, брат, и радостно, и однако и горько, что ныне приспел час, и се отдаю тебе три великие сокровища свои, вынув из крови сердца. Одно из них там и созрело, в горячей крови родительского моего сердца. Так жемчуг созревает гурмышский, потаенно, в раковине своей, доколе не придет пора, и безжалостный жемчуголовец перстами своими не отдерет, пускай с болью и с кровью, великую ту жемчужину, да то ли тайно хранимую и лелеемую. И се, опустела уже кровоточащая и тоскующая раковина моего сердца. Нет сиротки моей со мною, а и доведет ли Господь увидеться. Знаешь сам, черное лихолетие, вот даже и сопроводить не смог до пределов твоих. Князь, брат, в своем сердце прими ее. Я уже и тем утешен, что под твоим крылом дитя мое, дубравка моя, возрастать и крепнуть будет. Буди ей в отца место. Прости, брат, но и доволе про то. А теперь и другое сокровище от души своей отдираю и тебе же, возлюбленному брату моему, отдаю. То Андрей Иванович мой. Помнишь, как стояли на Волге на льдах, когда от Батыя ехали, и ты еще молвил: «О, когда бы Деи не твой он был слуга, брат Данила, то и переманул бы его к себе. Ныне же сам отдаю к тебе его, и скорбя, но и радуясь, ибо когда близ тебя станет сей человек, то ни змея, ни аспид, ни жезлоумышленник не докоснутся и до одежд твоих, доколе жив будет сей доблестный и верный и себя не щадящий для господина своего и для отечества своего. Да и соображением быстр. А княжне моей, да нет уж княгине скоро, ей легче станет горлинке на чужой ветке, когда тех будет видать и слуг отца своего, которых с измальства знала, умрет за нее. Теперь и третье сокровище души и ума моего. Мне ли, не имеющему духа свято и помазания святительского, дерзнуте что-либо молвить о владыке? Русь добре знает его, да и ты, брат. Свят житием, то сам знаешь, но и державным разумением преизобилен. Мне он советник был мудрый и споспешник неутомимый. А и ты доверься ему, брат милый, и Всевышнего рукою ведомый и сохраняемый. Вот и опустело сердце. Говорить ли мне, сколько люблю тебя, и чту, и вверяюсь. Прощай, брат, прими лобзанья мои, благодать да будет с тобою. Аминь. Письмо было собственноручное. Внизу стояла большая, угловатым уставом состроенная подпись «Даниил». Так заканчивалась первая, лично-семейная часть письма. Дальше шло затаенье. Александр, слегка нахмурясь, вгляделся в него. Затем спокойно, неторопливо отстегнул крупную жемчужину, на которую застегнут был ворот его шелковой голубой длинной рубахи. Достал из-под сорочки широкий кипарисовый крест величиною с ладонь. Раскрыл с нательной стороны его потаенные створки и, успокоительно придержав дворского в кресле легким мановением руки, вынул из выдолбленной полой пластины креста, сложенный в четверо небольшой лоскуток выбеленной телячьей кожи, на которой нанесены были киноварью, нарочно для него Даниилом изготовленные условные знаки их переписки. Приемов затаения у князей было много. Каждый выбирал свой. По мере надобности шифры менялись. Государственная тайная часть письма Даниила Александру была начертана так. Сотни означались кружками, десятки – палочками, а единицы – точками. Однако грамота, которую привез с собою дворский Андрей и над которую склонился сейчас Александр, она была написана лишь самым поверхностным затаением, ибо не в том ей была защита, а в том, что прежде чем вынуть ее из нагрудной ладанки дворского, врагу пришлось бы сперва вырезать, взять на нож то простое русское сердце, что билось под этой ладанкой. С давних пор среди владимирского народа прошел слух, что Александр Ярославич просил дочери у Даниила Романовича Галицкого за брата своего Андрея. Истомились горожанки владимирские, дожидающие княжеской свадьбы, а она вдруг и грянула. «Едут!» — истошным голосом закричал вдруг на торжище в ясный сентябрьский полдень босоногий вихрастый мальчонка в полосатых пасконных штанах на косой лямке. И все вдруг побежали и потекли. «Тройка княжеска! Невесту в церковь везут!» — докричал паренек, и сам, сломя голову, покинув дело тоже немаловажное, пойманного с покражей мужика, ведомого ревущей толпой, кинулся опередить всех. «Татя ведем пятнать! Ременные вожжи украл!» — кричали мальчишки. Укравший был могучий, хотя и шибко отощавший, русобородый мужик с печальными глазами, обутый в лапти, одетый в изодранную холщовую рубаху и в синие пасконные штаны. Давно уже успел заметить он из-под лобья начавшееся вокруг и расходящееся кругами по всему торжищу шевеление и враз поднявшийся гомон всего народа. Незаметно принялся он, не умедляя шагов, слегка поерзывать связанными над крестцом кистями рук, сперва исподволь, а там все смелее и смелее, пока, наконец, расслабевшие узы его совсем перестали связывать, а там и свалились. Миг, и его уже не было. Он ввертелся в толпу, и толпище это подхватило и понесла его, подобно тому, как взбушевавшееся море подхватывает и несет утлый рыбачий челн, отторгнутый с цепи. Сопровождавшие вора двое дверников судебной палаты переглянулись между собой, укоризненно ахнули и вдруг, махнув рукою, кинулись вместе со всем народом туда же, куда качнулся весь народ, то есть вверх на княжую гору. Склону кишащего муравейника подобны сделались склоны, тропинки и большой въезд, что вели с торговой площади на гору Кремля. В торговых палатках своих под навесами метались торговцы, товар, словно цепь, не отпускал их из лавки. А в это время там, наверху, по самому краю обрыва, вдоль земляного вала, проплыла, погромыхивая золотыми звонцами, рыжая тройка княжны Галицкой. То было благословение родительское Дубравке от Даниила Романовича. «Невесту! Невесту везут!» — снова раздались крики. Кто-то из женщин запричитал вслед княжне доброе напутствие. Как было не встречать светлым словом ту, которая от самого страшного голода, от соляного, одним только приездом своим уже избавила землю владимирскую? Дубравка принесла в приданное соль. Десяток коломыйских соливарин приписан был княжне Галицкой. И еще до приезда Дубравки прибыли во Владимир целые обозы добротной, белой, как снег, коломыйской соли. А то ведь и огурцов на зиму засолить было нечем. Просолы, купчишки соляные, только того и ждали. Воз соли до полугривны доходил, вымолвить страшно. А за полугривну-то лето целое надо страдовать в наймах, когда и с женою вместе. Как же было отцам-матерям не залюбить ее, княжну Дубравку? Вот мимо лавки дородного купчины-сластенщика, вдоль рядов лавочных, частью тесовых, частью палаточных, проносится ватага ребятишек. Купчище, словно пес на цепи, мечется возле ящиков с пряниками да рожками, да возле долбленок с медом. Медовый, неодолимый, что для пчелы, что для ребятишек, райский дух одолел их. Подняли головы, потянули воздух. «Ух, добро пахнет!» — сказал один. Купец к нему так и кинулся. «Степка!» — крикнул он мальчугану. «Опнись-ка маленько, остановись! Некогда мне, свадьба!» «Так не твоя же!» — пошутил купец. «Обожди!» Не доискавший слова, Степка покраснел. «Степка! Меду дам, ложку!» — кричит купец. Степан и не думает остановиться. Купец надбавляет. «Меду, ложку и пряник, вот побожусь!» У Степки, видать, по горлышку его, как он глотнул слюнки. Босые ноги сами замедлились и остановились. «Чего тебе? Да скорее!» «Степка, сбегай к Федосье Кирилловне. Знаешь Федосью Кирилловну, жену мою?» «Знаю. Беги, скажи ей, что, мол, хозяин велит бежать к нему в лавку, посидеть у товару». «А ты что, на свадьбу пойдешь?» «Ага». «А тебе чего торопиться? Не твоя ведь?» «Степка!» — кричит сластенщик. «Рожков дам два!» «Ух, тяжело Степану!» Мотнулся вперед-назад, сглотнул еще разок слюнки и вдруг по злому: «Сам угощайся с толстой со своей!» «Ох ты, дрянь этакая!» — закричал купец и кинулся догонять мальчишек. «Но где ж их догнать?» «Погоди, пострел, обезьяна!» — кричал купец. «Уши оторву!» Каменная Библия Руси, тесаная наша Илиада, слово о полку Игореве, пропетое камнем. Вот они высятся на голубизне неба, белокаменные соборы Владимира, и Георгиевский, и Успенье, и Дмитрия Солунского, покровителя всех славян, и адриатических, и поволжских. Никому не зазорно на тесанных этих ступенях склонить колено свои, дабы воздать сыновнюю дань гению русских зодчих, величию народа, страданиям и подвигам предков. Вот он преклоняет колено свои на ступенях Дедовского собора, перед тем, как вступить в самый храм, старший Ярославич Александр, тот, кто еще в пору первой юности своей уже был проименован от народа Невский. Александр сегодня в серебряном полупанцире, в нагрудном зерцале, которое сверкает из-под княжей багряницы, просторного и длинного сзади алого бархатного плаща, отороченного горностаем. Князь без шлема, высокий, блистающий шлем, покоится на вишневого цвета подушке, несомой мальчиком-шлемоносцем. В руках другого, такого же светловолосого отрока, другая бархатная подушка, на которой покоится меч. Оба мальчика, ступающие вслед за князем в двух шагах от него, тотчас повторяют движение Александра, едва он на краткий миг опускается на колено. Тесниною, справа и слева, удержанный живым тыном телохранителей рынд, стоял народ Владимирский, созерцая витязя. Белоголовые ребятишки, вездесущие и ни для какой стражи неодолимые, вскарабкались на кровлю обеих башен собора, южной и северной. Они угнездились там, хотя всячески вначале противились тому и Андрей Дворский, и стража, то и дело стаскивавшее их оттуда и теперь уже вконец изнемогшие. В конце концов Андрей Иванович махнул на ребятишек рукой, оставил их на крыше и за водосточными трубами, но только принял от них клятвенное обещание, что они будут сидеть неподвижно и безмолвно, не станут спихивать друг друга, драться из-за мест и орать. «Дяденька, а когда все закричат, тогда и нам можно?» — спросил его один из мальчуганов. Андрей Иванович не мог удержаться от улыбки. «Ну уж, коли все закричат, тогда и вы кричите», — разрешил он. И вне себя от радости ребятишки еще раз повторили клятву не кричать, доколе не закричит весь народ внизу, и сидеть неподвижно. Теперь они и впрямь неподвижные и безмолвные сидели, выставя там и сям свои светло-русые головенки с многосоженной высоты собора. И гроздья этих голов они как бы дополняли собою изваяние прилепы, резанные в половину плоти из белого камня.